Глава вторая. Розалинда отвела меня в уборную, нервно втолкнув внутрь. Сама же вошла следом. «О, дамочка, мне вот этот ваш недотрах не интересен. Можете оставить меня одного?» Отгородился руками от закипающей Розалинды. «Закрой пасть и иди в кабинку. У тебя 5 минут на то, чтобы привести себя в порядок. Время пошло». Картинно постучала себя по несуществующим часам. Прям актриса больших и малых театров. «На вид женщина, а по повадкам мужик», — буркнул я и пошел в третью, самую дальнюю кабинку. «Выйди, пожалуйста. Куда я денусь? Здесь даже окон нет. А вентиляционную решетку я при всем желании не смогу просочиться. Хотя, если хочешь насладиться звуками желудка, выворачиваемого наизнанку, то можешь остаться. Выступлю только для тебя», — указал пальцем на крошечный вентилятор, жужжащий на стене. «У тебя осталось 4 минуты, скромница». Розалинда сочла доводы резонными, окинула меня взглядом и вышла за дверь. Как только створка захлопнулась, я влетел в кабинку и закрыл защелку. Из инвентаря извлек Юльку. Грубо извлек. Бездыханное тело ударилось об унитаз спиной, едва его не расколов. Усадил ее боком на белый трон таким образом, чтобы ноги были закинуты на одну стенку кабинки, а голова опиралась на другую. Передал Юльке на хранение меч храмовника. Такую вещь я не верну даже под страхом уголовного преследования. Качнул из стороны в сторону. Сидит, насколько это возможно, устойчиво. Кровь струится по лицу, стекает по шее, капает на грудь, и оттуда сбегает в унитаз. Ничего не должно заляпаться. «Побудь тут, родная, я скоро вернусь». По-пластунски выполз из-под кабинки, дверь должна оставаться закрытой, на случай, если кому-то приспичит. Умылся, осмотрел свои кровавые глаза и покрасневшую морду. Выгляжу помято. Если выберусь из этого дерьма, точно брошу пить, особенно с демонами. Вышел в коридор и тут же наткнулся на холодный взгляд Розы. Тяжело вздохнув, она толкнула меня в сторону допросной. Внутри царила траурная обстановка. Дознаватель меня так и не простил за рубашку. «Присаживайся!» «Вы хотели сказать «присаживайтесь»?» — пошутил, плюхаясь на жесткий стул. «Слышь, клоун, ты что думаешь, я с тобой тут играться буду?» — ударил по столу дознаватель, вскакивая на ноги. «Ого! А во что играть будем? В шарады?» Я наклонился вперед, скалясь этому бубуину. «Он, конечно, собака злая, но только лает, а укусить не может. Я ж госслужащий. И пока меня не уволили, для его карьеры будет чревато рукоприкладствовать». Прорычав, дознаватель схватил меня за предплечье, после чего холодная волна прокатилась по телу, и инвентарь опустел, завалив пол содержимым. «Откуда у тебя арбалет Инквизиции? Мародерствуешь?» Дознаватель поднимал с пола одну вещь за другой, рассматривал и клал на стол. «Нет. В последнем разломе он помог мне выжить. Инквизитор сам мне его передал. Я просто не успел сдать его в орден». «Ну да, ну да. Если бы владелец арбалета был жив, он бы то же самое сказал». Ехидный тон. Он реально думает, что смог меня в чем-то улечить? Определенно, он бы подтвердил это. «Копье на учет поставлено?» «Еще нет. Только вчера купил в старом городе. А какие-то серьезные вопросы имеются? Или будем обсуждать хлам, который я ношу с собой?» «Имеется, не переживай. Кристалл душ откуда?» «Наследство от отца». «Ты знаешь, что владение такого рода предметами запрещено?» А вот и самодовольная улыбка. Думает, на понт взять? «Ага, для гражданских запрещено. Но я-то служу в отряде Инквизиции, нам можно». «Какие проблемы?» Я вытащил из арсенала самую гадкую улыбку и нацепил на свою физиономию. «Все для вас, господин дознаватель. Наслаждайтесь». «Собирай это дерьмо!» Инквизитор махнул в сторону завала из минералов, трав и прочих предметов. Дальше был бессмысленный и совершенно тупой допрос. Дознаватель пытался поймать меня на лжи, по 1000 раз переспрашивал одно и то же, а я радовался, что кольцо Эртукхара красовалось у меня на пальце, а не валялось в инвентаре, иначе и к нему бы возникли вопросы. Куда убегал в разломе? Убежал и убил босса разлома. Спас 10 бойцам жизнь, представлен к награде. Как вышло так, что в последнем разломе выжил только ты? Все благодаря доблести храмовника, который спас меня, никчемного. Куда пропала жена? Она продала душу? Если да, то почему мы до сих пор не встретили ее в виде одержимой? «А это я у вас хочу спросить, ибо я сообщил, куда следует, а помощи, какой следует, так и не получил. А может, это ты продал ее душу? А может, у вас фантазия слишком развита? Что с соседом? Как так вышло? Люди продают душу, бывает. Что за тату на руке? Люблю фэнтези, особенно драконов. Куда делась Юлия Харитоновна? Спросите об этом ее многочисленных любовников. Мне-то откуда знать?» Спустя 3 часа следователь окончательно потерял ко мне интерес, ибо отвечал я сухо, хамовато, а больше 3 часов он не имел права меня задерживать. «Свободен, словно птица в небесах. А могу я на прощание в туалет заглянуть? А то опять мутит. В кабинете блевотиной воняет. Боюсь, снова могу вам тут что-нибудь разукрасить». Лицо дознавателя исказило маска неподдельного отвращения. «Выметайся отсюда!» «Премного благодарен. Рад оказать помощь следствию. Приятно было пообщаться. Зовите в гости». Раскланившись, я покинул допросную и медленным шагом прошел мимо Розалинды, улыбаясь во весь рот. «Я в туалет. Захочешь составить компанию, милости прошу». «Не дождешься, извращенец», — фыркнула она, закатив глаза. «То, что мне и нужно». «А нужно-то мне немного». Забежал в туалет, заглянул под кабинки, во второй виднелись мужские ноги. Под стеночкой пополз внутрь Юлькиной кабинки, не обращая внимания на аромат, заполнивший помещение. Внутри лежала посиневшая Харитоновна. Глаза бессмысленно пялились в потолок, кровь запеклась на груди. Коснулся рукой сначала меча, а потом и ее плеча. Система выдала сообщение. «Инвентарь, 110 килограмм. Занято 76,9 килограмм». «Теперь можно на выход. Если не проведут повторный обыск, то все будет в порядке». В коридоре меня ждала раздраженная Линда. «Наконец-то!» — фыркнула она и тут же отвернулась. «На выход. Мне за сверхурочные недоплачивают». Проводила меня из здания, получив порцию яда на прощание. «Роза, Линда, очень рад был повидаться. Надеюсь, свидимся при менее официальных обстоятельствах». «Надеюсь, нет». «Совсем будете не рады меня видеть?» «Буду рада видеть, но на скамье подсудимых. До встречи». Бах! Перед моим носом захлопнулась дверь, скрыв от меня канцелярскую крысу. «Быть козлом — это не выбор, а единственная правильная линия поведения с этими товарищами. Дашь спокойно работать, и они накопают даже то, чего нет. Заставишь нервничать, и они будут рады забыть о твоем существовании. Никому не нужен лишний геморрой, тем более что зарплаты им от этого не прибавят». Моя ручная собачонка проснулась и решила потрепаться. Как вовремя. Голос в голове пропищал. «Ну а что там? Мы вне подозрений?» «Ага. Спаслись твоими молитвами». «Я старался». «Заметно». «И что, какие планы?» «Мишке отзвонюсь, узнаю, восстановили ли меня. Если да, то в разлом». «А если нет?» «Чё ты мне на мозги капаешь? Есть предложение?» «Да не, я чё, я молчу. А чем пахнет?» — спросил чертила, когда я проходил мимо ларька с фастфудом. «Шавухой пахнет». «А можешь купить 2? «Могу и 3, но в пакт внесем маленькие изменения. Ты являешься по моему первому зову». «Это что за шантаж? Нет, я на такое не подписывался». «Ну и хрен с тобой». Я потопал дальше, но через 20 шагов чертила сдался. «Я согласен. Но еще кофе купи и какой-нибудь десерт, козлина». Руку обожгло, и к татуировке добавилась пара символов. Теперь хоть не придется его бесконечно вызывать. Сделал заказ, и через 2 часов уже стоял в центре своего дома. Дом. Милый дом. Вот только кто-то покопался в нем. Вещи разбросаны повсюду, диван перевернут, ящики из стола валяются на полу. Ордера на обыск им не выдали, и они решили без спроса его провести. Разумно, но в то же время глупо. Работали на скорую руку. Все, что было на виду, осмотрели, а вот подвал... Сдернул ковер с люка в подвал, открыл замок и спрыгнул вниз. Запаха сырости не было, только пыли и душистые травы. В темноте привычно нащупал рубильник и дернул его вверх. Яркая вспышка осветила пыльные полки. Вот она, моя гордость. Гордость, за которую меня могут отправить на костер. У стен стояли 3-яростные стеллажи, заваленные люминариями разных цветов. Демонов я классифицировал по стихиям. Красные камни справа, потом желтые, синие, зеленые, черные и так далее. «Чертила, на выход», — сказал я, постучав по татуировке. «Мы дома? Давай сюда шавуху». Любопытная морда возникла из алого сияния, осматриваясь вокруг. «Ага, обязательно. Но сначала для тебя есть работенка». Я выполнил свою часть сделки. Какая нахрен работа?» — возмутился чертила, воткнув руки в боки. «Не волнуйся, тебе понравится. Смотри», — обвел рукой стеллажи, демонстрируя демону свои богатства. Глаза его тут же загорелись. Мелкий смекнул, к чему я веду, и алчно пропищал. «Можно?» — а морда такая, что вот-вот слюной подавится. «Нужно. Приятного аппетита!» Зубастая пасть распахнулась, сформировав огненную воронку, в которую устремились серые полоски энергии, вытекающие из камней. В проплывающих дымках мелькали демонические морды, искаженные ужасом от осознания того, что их смерть пришла. Теперь уже окончательная смерть. Через 10 минут все было кончено. Люминарии потеряли свой окрас, а чертила упал на пол, удовлетворенно выдохнув. Демоненок пожрал больше 600 душ своих собратьев, а еще орал: «Я ж не каннибал!» «Ага, почти». «Стасян, это было шедеврально. Я прям чувствую, как становлюсь сильнее». «Становишься или стал сильнее?» — уточнил я в надежде, что он таки получил новый ранг. «Становлюсь», — потупил взгляд чертила. «Понятно. Ранг ты не поднял, а выступил лишь в виде крематория для моих заключенных. Ну, хоть какая-то от тебя польза». Да мне до ранга сколько нос осталось?» «Ага. Вот только этот нос мне добивать придется. Сколько там осталось обжора?» «Ща!» — демон полоснул себя когтем по ладони, и на моей руке появился еще один символ. Теперь в окне статистики я видел полоску опыта чертилы. «Демонический ранг. 1. Поглощенные души. 919 из 1000. Осталось добыть 81 душу. Пойду Мишане позвоню. Может, найдет нам кормушку?» «А шавуха где?» «На, жри. Смотри, не лопни», — кинул пакет чертили, который тут же исчез под ним. Спасибо. Как пахнет». За спиной раздалось жадное чавканье. Выбравшись из подвала, я с облегчением выдохнул. Одной проблемой меньше. Теперь никто не привлечет меня за небольшое демонохранилище. Но проблема с телом Юльки еще осталась. Эх, хорошо, Вера не видит всего этого безобразия. Хотя если бы она была тут, то ничего из этого бы не случилось. Ладно, мне жизненно необходимо стать сильнее, а заодно избавиться от тяжкого груза из инвентаря. Набрал Мишки. Голос автоответчика любезно послал мне в задницу. Абонент временно недоступен. Видимо, в разлом укатил. Кайф! И сколько его не будет? Чертила, если закончил трапезу, тащись сюда. Ага. Порядком располневший демон выполз из подвала, каким-то неведомым образом продолжая удерживать в левой руке стакан с кофе. «Ну ты как?» «Я обожрался. А ты?» Демон плюхнулся на диван, вертикальные зрачки пристально уставились на меня. «А я по-прежнему в дерьме. Мишка трубку не берет. Получается, можем и на месяц выпасть из графика. Никаких тебе разломов, никаких душ, никаких предметов. Ну, хотя бы ты наелся. Уже что-то». «А ты слышал об оракуле?» «О Дракуле?» «Об оракуле, дубина!» «Леща будешь?» «А он съедобный?» «Хлесть по загривку!» Демон, потирая затылок, продолжил. «А, ты об этом леще. Короче, пока обедал душами, я вместе с энергией поглощал часть воспоминаний. И где-то в городе есть демон, который торгует предсказаниями. Хозяина демона зовут Аспин». «И нахрен он мне нужен? Составят мне гороскоп на следующую неделю?» «Доп», — хотел выругаться чертила, но привкус леща еще чувствовался на языке. «Он может предсказать что угодно, понимаешь?» «Думаешь, он сможет сказать, где откроется новый разлом?» «А почему нет?» — сказал пузатый шкет. «Ладно, запрыгивай в карету. Поехали в бюро находок», — сказал я, подставив чертиле руку, куда тут же втянулся красный огонек. Вызвал такси. Полчаса ждал этого извозчика, а он меня вести отказался, видите ли, я весь в грязи, чистоплюй хренов. Пришлось сбегать домой, чтобы переодеться. Долбаные пробки подарили мне целых 2 часа сна. Это был тот редкий случай, когда я испытал благодарность за долгую поездку. Снилась Вера, беременная, счастливая. Мы на море. Мочим ноги в соленой воде. Кожу ласкает теплый ветер. Таксист орет: «Приехали, брат!» «Ну, спасибо, такой сон испоганил!» Расплатился с извозчиком и двинулся к конторе Измаила. Привычно крикнул охранникам: «Приют мой дом! Безопасность небезопасна!» Амбалы меня пропустили. Странно. Новые лица? Этих раньше я не видел. Поменял охрану? Хотя чего ожидать от паранойка? Измаил не верит даже себе, что уж говорить о других. Волшебный стук через тамбур к плиткам с ловушками. Каких-то 5 минут, и я у двери его параноишества. Тук-тук, и 2 раза поскреб по двери. Когда я опомнился, на меня с потолка уже обрушился душ из святой воды. К моему удивлению, я не зашипел от чуда душа. Видимо, если заключать пакты с аристократами, святая вода тебе никак не повредит. Дверь распахнулась, и я наконец-то увидел алчную морду моего друга. «О, Станислав, так и рад тебя видеть. Заходи, будь как дома». Оценивающий взгляд из-под очков, из рук моего друга тут же что-то исчезло. Не хочешь, чтобы я знал, чем он владеет? Ибо можно ли мне доверять? «Измаил, доброго дня». «Ты по делу или просто поболтать?» Крючковатые пальцы торговца барабанили по деревянной столешнице, освещенной желтой лампой. «Как обычно», — сказал я, усаживаясь на неудобный барный стул. «И что ты мне принес?» «Люминарии». «Я тебя умоляю, у меня их целый ящик. На что они мне?» Измаил махнул в сторону деревянного короба, заваленного минералами. «На перепродажу». «Хе-хе, на перепродажу, да, сгодятся. И сколько за них хочешь?» «Хочу информацию». «Что-то новенькое. А какого рода знания тебе интересны? Есть отличные книги по демонологии, таких в храме не найдешь. Манускрипты, датируемые началом светлой эпохи. Кто знает, может, они уникальны?» «Или обычный хлам, который ты втюхиваешь лохам». «Обижаешь не лохам, а людям, некомпетентным в сфере антиквариата. Так что ты хочешь?» «Хочу знать, кто такой Аспин». «Воу! Знаешь, пожалуй, оставь кристаллы себе. Я не хочу с этим человеком иметь ничего общего, а уж тем более говорить о нем». Изя нахмурил брови и сложил замок руки на груди, показывая, что разговор окончен. «Измаил?» — выжидающе посмотрел на друга. Битва взглядом длилась недолго. Через минуту торговец сдался. «Ладно, помнишь моих прошлых охранников?» «Те громилы, обезображенные интеллектом?» «Они самые. Это люди Аспина. Он местный мафиози. Держит игорный бизнес, проституцию. Вот и мое дело решил подмять под себя. Ребята сначала меня охраняли, а потом захотели пустить в расход. Как здорово, что я никому не доверяю, да?» Измаил улыбнулся, демонстрируя ряд неровных зубов. «У тебя среди амбалов был свой человек, который слил их планы?» «Именно. А после его друзей и самого стукача прирезал синдикат Фалька». Увидев мой удивленный взгляд, Изя повысил голос. «Да, я связался с наркоторговцами. Но они надежные люди». «По крайней мере, до тех пор, пока они не решат тебя пришить. Я никому не доверяю. Уже ищу варианты, как защититься от них. Ладно, теперь давай обсудим вопрос цены. Показывай, что у тебя есть». Я извлек из инвентаря 2 сотни кристаллов люминарии, завалив ими всю столешницу. Глаза друга полезли на лоб. Он в уме уже считал прибыль. «Достойная плата. Так и это все мне?» Потирая руки, Изя смотрел стол. «Нет, друг мой, 1 сотня кристаллов твоя, 2-я на продажу». «Станислав, такие выскупердяй!» — скривился торговец, как будто укусил лимон. «Из твоих уст это наивысшая похвала». «Ладно, возьму по 3000 за кристалл». «По 7000, ты хотел сказать». «Это грабеж! За обычные люминарии по 7000!» — задохнулся от злости Изя, но как-то более наигранно. «За искусно обработанные люминарии!» — ткнул пальцем в потолок, придавая значимости сказанному. 5000. 5500. По рукам. Кристаллы перекочевали в выдвижную нишу, и за 4 движения все перебрались на сторону Изи. «Аспин держит притон в южной части города. Бизнес-центр Монолит, знаешь? Там нет бизнес-центра. Все здание — это казино. На верхних этажах у него публичный дом, а последний этаж занимает сам Аспин». «Ты слышал что-то про Оракула?» «Оракул? Да, что-то такое рассказывают. Какая-то игрушка Аспина. Говорят, видит будущее. Бред. Если бы он видел будущее, то знал бы, что я обведу его вокруг пальца. Не думал, что тебя интересуют всякого рода гадалки». Утопающий хватается за соломинку. «Кстати, соболезную твоей утрате. Мы хоть и были незнакомы, но, говорят, Вера была хорошей женщиной». «Откуда ты?» «А чем это я? У тебя ведь везде свои уши». «Ладно, спасибо за помощь, я пошел». Под моими ногами открылся люк, но хрен я попадусь на один и тот же трюк дважды. Отпрыгнул в сторону и усмехнулся, глядя в глаза Измаила. Щелк, и я провалился в темный зев открывшегося отверстия. «Да сколько же тут ловушек!» «Сука!» — орал я, несясь в темноте.